Теперь, после визита врача, ее огромная голова пугала его меньше. «Послушай, Жан, они ведь наверняка видели, как врач выходил из дома. Теперь они гадают, что я ему сказала. Да если бы я захотела, я могла бы отправить их за решетку. Но я сделаю по-другому. Вот увидишь». «Что увижу?» «Что они сделают? Не стоит им говорить. Наоборот, пусть мучаются от страха. Только привяжи коров чуть подальше». Он подождал, пока опустят мост после баржи, прошедшей мимо него. На палубе вязала женщина, укрыв от дождя спину мешком. С этого момента все пространство как бы состояло из одинаковых, теплых, бархатных, вкусных крупинок. Пожалуй, даже время, как и трудно различимые капли дождя, накрывало людей и все вокруг. Фелиция стояла около деда. Она заметила Жана, и тот обратил внимание, что она провожает его глазами. Он забыл молоток и вынужден был вернуться за ним. Он отвел коров чуть дальше, подумав, что к концу дня они окажутся около кирпичного заводика. Эжен же около шлюза разговаривал со шлюзовщиком, причем оба тоже смотрели в его сторону. Эжен целыми днями почти ничего не делал, его обязанности охранника были скорее фиктивными, но он относился к себе более чем серьезно. В деревенском бистро он обычно говорил громко, стучал кулаком по столу, оглядывая всех присутствующих огромными глазами, казалось, говорившими: «Кто считает иначе? Кто не согласен со мной, Эженом Торде, а?» С утра его зрачки загорались от вина. Он сурово обращался со своими женщинами, как он любил говорить, с Франсуазой и Фелицией. Садясь, он требовал: «Принесите мне мою трубку», — говорил тоном человека, много поработавшего, изгибающегося под тяжестью непосильных обязанностей, которому все должны были помогать и оберегать от излишних усилий. Ему обычно было на все плевать, и он часто безадресно повторял: «Вот свинство!» Иногда, крайне редко, когда находился в хорошем настроении, он позволял себе немного покопаться в саду и тут же звал: «Франсуаза, Фелиция, кто-нибудь, привезите тачку! Ну ты бездельница, принеси грабли!» Татя не ошиблась, они действительно испугались. Франсуаза суетилась в кухне, испуская тяжелые вздохи. Ребенка посадили на подстилку в уголке. «Фелиция, что он там делает?» «Перегоняет коров на другое место, а теперь направляется домой». «Он сюда смотрит?» «По-моему, да». «Как он выглядит?» «Да никак». «Твой отец не должен был этого делать. Он все время молчит, но уж если за что-то возьмется, так держись». «Фелиция, не сходить ли тебе туда?» «Ты хочешь, чтобы я с ним поговорила?» «Даже не знаю. Я беспокоюсь. Я видела, она вызвала врача». Жан догадывался о таких разговорах. Вообще он старался много не думать. В его голове время от времени проносились обрывки мыслей, которые никак не связывались между собой. Ему захотелось картошки. Пришлось ее почистить. А почему бы и нет? Он расположился у открытой двери, как Тати, как все деревенские женщины в теплый период года, когда нет необходимости греться у огня. С тихим шорохом качался медный маятник. Было уже 11 часов. Ему еще нужно было добавить воды в инкубатор, а потом в полдень встретить на шоссе автобус и получить лекарство. Дорога была пустынной. На земле, выгоревшей под солнцем добела и приобретшей теперь теплый цвет подгоревшего хлеба, виднелись следы красноватых улиток. Кое-где на деревьях, обрамлявших дорогу, Под тяжестью воды свешивались листья, с которых стекали крупные капли. Жан очистил 3 картофелины и бросил их в ведро с чистой водой, точно так же, как это делали другие. Он поднял голову, почувствовав, что перед ним кто-то стоит, и увидел Фелицию, с трудом сдерживавшую улыбку, несмотря на обуревавшее ее беспокойство. Что она хотела ему сказать? Ему тоже захотелось улыбнуться. Он ведь впервые видел ее без ребенка на руках, и она, казалось, не находила места рукам. «Тете не хуже?» — наконец спросила она, приняв серьезный вид. «Ей не важно. Доктор ведь приходил, правда? Что он сказал?» Он выписал рецепт. Он почувствовал, что она заглянула в кухню и удивилась, обнаружив там порядок. Ей больше нечего было сказать, и она не знала, как уйти. «Жан! Жан!» Тати звала его, услышав голоса. Он встал, уронив на землю 2 картофелины. «Кто там, Жан? Это она?» «Да, приходила Фелиция. Это мать ее послала. Они там с ума сходят со страха. Ты, надеюсь, не сказал, что со мной все не так серьезно?» «Я сказал, что вам стало хуже». «Зачем ты вообще с ней говорил?» Бедная Тати, она и так-то была некрасивой. Она это знала и страдала от этого. И тем не менее, она не могла удержаться от взгляда полного ревности. «Ты больше ничего ей не говорил?» «Нет. Вы позвали, и я сразу поднялся». «А чем ты занимался?» «Чистил картошку». Она немного смягчилась, но тут же грустная мысль пришла ей в голову. «Тебе, наверное, надоело». «Надоело что?» «Ну, ты меня понимаешь, ведь тебя все это не касается. А мне-то...» Она чуть не разрыдалась. Она исходила потом в кровати, укутанная фланелевым одеялом и бинтами. «Я о другом подумала. Думаю об этом с утра. Если твой отец узнает, что ты здесь, а ведь он узнает, твоя сестра, хоть и живет в Орлеане, ему скажет. Он приедет за тобой. Такой гордец вряд ли допустит, чтобы его сын...» И она тут же задала вопрос, который, по-видимому, долго вертелся у нее на языке. «Жан, зачем ты это сделал?» «Сделал что?» «Сам знаешь, что я имею в виду. Ты вылез из автобуса и помог мне донести инкубатор. Потом остался, а теперь я называю тебя на «ты», сама не знаю почему». «Глупая вы, Тати», — вымолвил он, чтобы скрыть смущение. «Вам лучше отдохнуть». «Я хотела попросить тебя об одном. Поклянись, что не откажешь». «Хорошо». «Нет, поклянись. Ты ведь знаешь, как мне плохо. Лежу тут одна. Как не прислушиваюсь, все равно ничего не слышу. Клянешься?» «Клянусь». «Что не откажешь?» «Так вот, обещай мне, что в любом случае, что бы ни случилось, ты не уедешь, не предупредив меня». «Ладно. К тому же мне и не хочется уезжать». «Поклянись своей матерью». «Клянусь». Внезапно она погрустнела. «Тебе не противно делать здесь все, что ты делаешь?» «Да нет, это даже забавно». «А если тебе надоест?» «Ладно, иди, ты, наверное, голоден. Что ты собираешься есть?» «Яичницу, потом картошку и кусок ветчины». «Принеси мне немного яичницы. Завтра я постараюсь встать. Правда, доктор велел мне не двигаться, если я хочу поправиться». Она снова позвала, когда он уже спускался вниз. «Жан, я хотела еще сказать тебе. Наверное, я тебе надоедаю, да? И если Фелиция крутится вокруг тебя, не волнуйтесь, у нее нет никакого желания крутиться около меня. Она меня ненавидит. И он отправился варить картошку. Он не стал дожидаться, пока она позовет. Поднялся, осторожно приоткрыл дверь, боясь потревожить ее сон, но в очередной раз наткнулся на ее вполне ясный взгляд. «Я закончил. Что-нибудь еще нужно сделать?» «Дождь еще не кончился. Скорее, уже какой-то туман. Ты хочешь еще чем-то заняться?» «Жаль, что не могу тебе показать, где что лежит. Знаешь, Жан, никто бы для меня столько не сделал, сколько делаешь ты. Даже моя мать, которая только и думала меня куда-нибудь пристроить, чтобы освободиться от лишнего рта. Она даже не побеспокоилась узнать, в каком доме я живу. Тебе не попадался на глаза окуриватель?» Он отрицательно покачал головой. «Он в сарае. Это такая гармошка с длинным шлангом. Внутри, наверное, еще осталось сера. Если нет, то возьми коробочку на подоконнике, коробку из-под печенья. В ней желтый порошок. Только не ошибись. Наполни емкость, соединенную с гармошкой». «Понял. А что я должен окурить?» «Виноградник, что у изгороди». Он занялся окуриванием после полудня. Скитаясь по сельской местности, он часто видел крестьян, работавших в своих садах. Его всегда удивляли их спокойствие и безмятежность. Он не знал, чем они занимаются, и замечал разве что верхнюю часть тела, помятые шапки да погасшие трубки. Теперь ему предстояло стать таким же крестьянином, и он знал, что Фелиция наблюдает за ним, и Франсуаза тоже иногда поглядывает на него. Старик же с отсутствующим видом слонялся около своих коров. Он даже наклонился, чтобы переставить колышек и распутать намотавшуюся цепь. «Папа!» — крикнула Франсуаза, забыв, что старик ничего не слышит. «Фелиция, сходи-ка за дедом, а то он уйдет через мост». Окурив серой все виноградные кусты, Жан вернулся в кухню, налил стакан вина и выпил его, не отходя от стола. «Это ты?» — крикнула Тати. «Смертный приговор». Эти слова вновь беспричинно пришли ему на ум, и настроение сразу упало. «Почтальон не приходил. Обычно он приходит в 3 часа. Я его не видел. А мне послышалось. На столе нет письма? Вот уже 2 недели от Рене ничего нет. Может, его наказали? Дай мне воды, Жан. От тебя пахнет серой. В глаза-то не попало, а то будешь мучиться целый день, и на завтра глаза покраснеют. Вы помните, что я вам говорил раньше? О чем? Когда вы меня просили рассказать? Так вот, в одном месте я соврал». Она с беспокойством посмотрела на него. Зачем он об этом брякнул, когда она меньше всего ожидала?